Глава 22. Желание императора. Эдвард. Ночью мне приснился кошмар. Будто Кларису посадили в тюрьму, причем приговор ей вынес именно я. Девушка умоляла меня пощадить ее и захлебывалась слезами, а я ничего не мог поделать. Все улики были против нее. Открыв глаза, я с облегчением вздохнул. Какой только бред не приснится после таких событий. Моя гостья, наверное, еще спит. Вчера за поздним ужином я дал ей успокаивающих капель, чтобы она могла забыться крепким сном после всего того, что ей пришлось пережить. Позавтракав, я отправился на работу в императорскую скамью. Мой секретарь был на месте и сразу сообщил, что ночью поймали служанку мисс Дисонг. Но сразу сорваться с места я не мог. Через полчаса был назначен суд над мошенником, который обманул несколько лордов, уговорив их вложить деньги в несуществующее дело. Пришлось до обеда вести слушание. Мысли о леди Кларисе не давали мне покоя, и я постоянно раздражался, когда кто-то из участников процесса тянул время. Приговорив преступника к тюремному заключению, я скорее скинул судейскую мантию и надел пальто. Срочно во дворец. По словам секретаря, горничную увезли туда по приказу императора. Как я и думал, прислуга созналась в том, что это она украла перстень, когда Бенедикт снял артефакт и беспечно положил на прикроватный столик. Но Лила упорно твердила, что выкрала его, чтобы продать, и никто ее не подговаривал, а кольцо просто на время спрятала под периной мисс Дисонг, думая, что его там не найдут. По глазам видел, что врет в наглую. Я взглянул на девушку, которая сидела со связанными руками на стуле. Выглядела она жалко и нервно кусала губы, сдерживая слезы. «Брайан, дай ей зелье правды», — раздраженно бросил я следователю. «Почему до сих пор не сделали этого? Она бы давно уже запела соловьем». «Император запретил под страхом увольнения. Огорошил меня бывший подчиненный». «Что? Почему?» Недоуменно изогнул я брови. «Вот иди и спрашивай его величество, почему», — процедил следователь. «Ладно». Я недовольно поджал губы и вышел из допросной камеры. Императора я застал в его покоях. Он переодевался к обеду, камердинер с каменным лицом сновал туда-сюда, помогая Бенедикту с костюмом. Пришлось ждать, пока прислуга закончит и повелитель его отпустит. «Можешь не говорить, я знаю, зачем ты пришел». Его величество сел в кресло, сцепив пальцы в замок. «Вот как? Тогда жду объяснений». Я продолжал стоять, не обращая внимания на приглашающий жест императора присесть в соседнее кресло. «Горничную будут судить как положено, но не требуй от нее сознаться, кто подговорил ее на преступление». Произнес он холодным тоном, пристально смотря в мои глаза. «Она не признается, ибо жизнь ей дороже». «Ты знаешь, кто организовал кражу?» Догадался я об истинной причине приказа не давать зелье преступнице. «Знаю». Император замолчал, а я дал ему время решить, рассказывать или нет мне правду. Он вздохнул и отвернулся к окну. Виола приказала ей украсть перстень, чтобы опорочить леди в моих глазах. «Императрица?» — удивился я. «Зачем? Она же сама дала тебе добро на поиски фаворитки». «Да, но она призналась, что приревновала меня», — хмыкнул Бенедикт, продолжая смотреть в окно. «Надо сказать, не без причины». «Что за причина? Не выдержал я, когда император снова замолчал». «Я еще ничего не говорил Виоле». Кузен вернул взгляд на меня. «Пока не время ей сообщить об этом. Я хочу развестись». «Что? Развестись? Вот это новости! Бен, ты с ума сошел? Король Кэндии не простит тебе такого унижения и разорвет все отношения с империей. Это дорого обойдется государству. Кэндия — наш ближайший сосед и союзник. Так нельзя, Бенедикт». «Ничего, как разорвет, так и восстановит. Его стране тоже невыгодно терять связи с Артаинской империей. Мы более могущественны и экономически независимы. Спокойно ответил повелитель. Я не узнавал прежнего расчетливого и рационального повелителя. Позволю узнать причину развода. Ради чего мы будем терять выгодные для нашей страны отношения? Напрягся я, чувствуя нутром, в ком кроется истинная причина. Ради сильного и могущественного наследника, Эдвард. Я женюсь на мисс Дисонг, — отчеканил император. Грудь сдавила и стало вдруг тяжело дышать. Я чего-то не знаю, леди. Еле выговорил я, стараясь не выдать своего волнения. Вчера я кое-что узнал о женщинах Ордена Блодеров. Мой архивариус принес любопытнейший свиток. Его губы дрогнули в улыбке. Леди-носительница магии Блодеров и может родить мне сына могущественного мага, который будет управлять всеми стихиями. Мой наследник вырастет сильным правителем, и Артаинская империя станет главенствующей на континенте. Глаза императора лихорадочно заблестели, когда он заговорил о великом будущем страны. Таких женщин блодеры называли феории, что означает на их древнем языке «истинная», продолжил рассказывать Бенедикт. Они идеальны для создания магической пары, особенно для тех мужчин, в ком сильна магия. «Ты хочешь сказать, что леди твоя магическая пара?» Не поверил я услышанному. «Я уверен в этом. Все мои мысли только о ней, у Клариссе». Мечтательно улыбнулся Бенедикт. «Я никогда не чувствовал ничего подобного. Меня так и манит к девушке. Она настолько чиста и не испорчена, что мне не терпится насладиться ее свежестью и энергией. Феори питает своего супруга не только магией, но и особой силой, которая поддерживает здоровье и жизненные циклы в организме мужа». «Это ты все прочитал в том свитке, что принес тебе архивариус. И я прокашлялся, так как в гортане стало вдруг сухо. Да, я даже подумать не мог, что такие девушки существуют. Император был похож на влюбленного юнца. И, кажется, я влюбляюсь в Клариссу. Она нужна мне, и я не отступлюсь. Завтра же привезешь ее во дворец». «Я?» — округлил я глаза. «С чего ты взял, что я знаю, где леди?» «Эдвард, не строй из себя невинную овечку», — хмыкнул кузен. «Я знаю, что леди гостит у тебя в особняке», — Айлин призналась. «Бездна! Айлин, вот же болтушка!» «Не ругай ее, она сама ни за что бы не рассказала. Я воздействовал на нее магией», — невозмутимо ответил император. «У нее не было шанса соврать. Я даже благодарен тебе за то, что Клариса в безопасности, а не сидит в тюрьме. Все обвинения с девушки сняты, сообщи ей». «Она обрадуется». Сухо проговорил я. «Но, думаю, это плохая идея возвращать леди ко двору. Ты не боишься, что, когда Виола узнает, ради кого ты затеял развод, она не ограничится подкидыванием драгоценностей под перину разлучницы?» «Думаешь, мисс Дисонг угрожает опасность?» — задумался он. «Да. Тебе не стоит привлекать к леди излишнее внимание, пока будет идти бракоразводный процесс. Уцепился я за здравую мысль. Позволь леди жить у меня в особняке, пока ты разводишься. Клариса успокоится, забудет неприятные обвинения в свой адрес. И когда ты станешь свободным мужчиной, леди ответит тебе взаимностью. Она не будет принимать ухаживания от женатого мужчины, даже будь он императором всего мира». «Ты прав, дорогой кузен. К леди Клариссе действительно нужен особый подход». Неожиданно согласился Бенедикт. «Хорошо, пусть она пока гостит в твоем доме, но вызови тетушку из поместья. Приличия должны соблюдаться». «Леди Маргарет будет рада приехать к празднику пораньше», — кивнул я, понимая, что придется сделать это, хоть я и не очень ладил с чопорной старой девой, сестрой моей покойной матушки. «Обещай, что обеспечишь будущей императрице комфорт, безопасность и лучшую защиту», — с нажимом произнес кузен. «Мог мне об этом и не говорить. Мой дом — крепость, там мышь не проскочит без моего ведома». Нахмурился я, представляя Кларису на троне рядом с императором. И стало вдруг тошно. «Вот и отлично. Эдвард, я хочу увидеть Кларису и лично принести ей извинения. Устроишь нам встречу у себя?» Приказным тоном произнес император. «Только не сегодня. Я должен как-то предупредить леди о твоем визите и дать ей освоиться в доме. Напрягся я. Не хватало мне только стать сводником». «Хорошо, завтра вечером я приеду тайно. Никто не будет знать, куда я направился», — воодушевился Бенедикт. «Мне необходимо объясниться с леди». «Как скажешь», — потупил я взор. «Тогда я поехал, мой рабочий день еще не окончен». «Конечно, Эд. И спасибо тебе за все. Я знал, что на тебя можно положиться». Тепло улыбнулся повелитель, что бывает очень редко. «Вот уж действительно, это леди-ведьма, не иначе».